в отношении меня были весьма далеки от истины. Если я вспыливаю по какой-либо причине, то успокаиваюсь лишь тогда, когда начисто устраняю причину, заставившую меня нервничать. А до этого я всю свою эмоциональную энергию просто заталкиваю в маленькую крепкую емкость и до поры до времени навешиваю чеку. Словом, я весь из себя и очень взрывоопасный человек. Инга, естественно, этого не знала. «Остыл?» — заботливо спросила она меня, когда мы покатились по центральной улице города, такой же пересушенной, как и до дождя. Отдыхающие, как куры на птицеферме, разбегались из-под колес шестерки во все стороны. Меня это забавляло. «Ты ожидал, что он назовет какой-нибудь другой адрес?» — снова спросила Инга. «Я ожидал, что он вообще ничего тебе не скажет и не возьмет деньги», — пояснил я. «А вообще не спрашивай меня ни о чем, все это тебя не касается». «Ты проехал поворот в автошколу», — заметила девушка. «Я в самом деле забыл, что еду на чужой машине и что Ингу пора возвращать туда, где взял, но из-за упрямства я не стал тормозить и разворачиваться». «Поздно», — проворчал я. «В каком смысле?» «Ну какая же ты непонятливая», — покачал я головой. «Просто диву даюсь. Как это таких, как ты, берут в актрисы?» Инга ответила не сразу, и я сначала подумал, что ей можно хамить безнаказанно. «Знаешь, дорогой мой Тича, — сказала она звонко, — если у тебя не ладятся какие-то дела, то не надо срывать злость на малознакомом тебе человеке. Это дурной тон». «Во!» — я вздернул кверху указательный палец. «Точно! Ты права! А потому надо познакомиться еще ближе». «Особого смысла я в этом не вижу». «Напрасно. Никто не научит тебя мгновенно разворачивать машину вокруг своей оси. Так я не понял, ты хочешь мороженого или тебя высадить?» «А почему ты так со мной разговариваешь?» «Потому что я битый час учу тебя вождению, а ты по-прежнему не различаешь педали тормоза и сцепления», — откровенно хамил я. «Останови машину!» — крикнула Инга. «Как же, сейчас!» — закивал я. «А ты потом посеешь повсюду сплетни, что я бездарный педагог». «Да Макаренко и Сухомлинский в сравнении со мной младенцы памперсные. Ты лучше выгляни в окно и посмотри, не отвалилось ли правое переднее колесо. Что-то нас в сторону стало уводить». «Останови немедленно!» — пискнула Инга и стукнула меня кулаком в плечо. Это меня рассмешило, и я страшно захохотал, отчего машина стала вилять, как лыжник на трассе слалома. Беспрерывно подавая сигналы, я на большой скорости взлетел на подъем у кладбища, как бы между делом заметив, что на этом опасном участке каждый день водители насмерть бьются. Своим промчался по Приморской, отравляя курортный воздух выхлопами с повышенным СО2, и, наконец, остановился у музея. Инга притихла. Она съехала куда-то под бардачок, отчего ее коленки оказались на уровне лица. Я коснулся ее щеки пальцами и нежно потрепал за кончик уха. Она мне понравилась еще больше. «Ты сумасшедший?» — доверительно спросила Инга. «Я хочу с тобой переспать», — признался я. «Наглец!» — устало ответила Инга и открыла дверь. «Постой!» — я тронул ее за плечо. «Еще одна просьба». «А немного ли просьб на первый раз?» «Тебе это ничего не будет стоить, а мне приятно». «Ну?» «Если бы обиделась, то непременно бы ушла», — умозаключил я. «Значит, мое предложение ей понравилось. Посиди в машине, а я загляну на минутку к своей давней подруге». Инга шумно выдохнула, снова села рядом и сделанным интересом стала изучать ногти. «В самом деле», — подумал я, выходя из машины, — «я веду себя как идиот. Во всем виновата Анна. Женщины вообще виноваты во всем. Мужчины — святые». С этими мыслями я поднялся по ступеням к двери выставочного зала и подергал отполированную ручку. Дверь была заперта. Я взглянул на часы, 14:45. Все ясно, тетя Шура ушла за пирожками. «Ты хотел сводить меня в музей?» — спросила Инга, когда я вернулся. Мне хотелось выговориться. Мне очень не хватало друга. «Видишь ли, к заведующей недавно подходил какой-то мужичок из Прибалтики. Мной интересовался». Ну, Лебединская из добрых побуждений дала ему отворот-поворот. А я сейчас подумал, что раз кучер за 100 баксов кому хочешь даст адреса местных коллекционеров, зачем от этого эстонца прятаться, правда? А ты коллекционер? Да как тебе сказать? Когда в школе учился, то выменял у друга за жвачку 2 полтинника 53-го года. Какая интересная у тебя была школьная жизнь, заметила Инга, и в самодеятельном театре,